Движущиеся картинки. Идея движущихся картинок витала в воздухе много лет. Разнообразные игрушки в викторианское время были нацелены на произведение подобного эффекта. Книги-перевертыши, когда при быстром перелистывании страниц казалось, что девочка, изображенная на них, подбрасывает мяч, а мальчик бежит за собачкой. Крутящийся барабан развлечения для взрослых, где через щели было видно раздевавшуюся до корсета даму. Или популярный проксиноскоп, напоминающий вазу на ножке, где вместо фруктов в центре находился барабан с зеркальными гранями, а на стенках изображение всадника на лошади. При вращении барабана в зеркале отражались менявшиеся скакуны, создавая иллюзию галопировавшей лошади. Все эти забавы строились по принципу движущихся картинок, хотя как раньше, так и сейчас само изображение оставалось без движения. Их быстрая замена создавала иллюзию движения. Трудность состояла в необходимости большого количества картинок, а также в последовательном проецировании их со скоростью. Эдуард Мейбридж вошел в историю в 1885 году, показав публике свои первые достижения в этой области. Его картинки были сделаны разными фотографическими камерами, выстроенными одна за другой, так что каждый последующий снимок отличался от предыдущего. Его сложная система позволяла показать за один раз только дюжину изображений, но и короткое мгновение, на которое они оживали, казалось публике настоящим чудом. Первые, наиболее приближенные к сегодняшнему дню, движущиеся картинки были показаны работавшим в английском городе Лидс французом Луи Ле Принсом. В октябре 1888 года он сделал серию фотографий движения транспорта и пешеходов, происходивших на известном Лидском мосту. Работа производилась с одной единственной камеры. Стеклянный диапозитив скользил вниз по спиральному желобку до паза, меняя изображение одно за другим перед объективом, создавая впечатление непрекращающегося движения. Он зафиксировал позитивное изображение на стеклянных пластинках, благодаря чему они хранятся до сих пор. Эдисон заинтересовался его изобретением, и Ле Принс хотел продать его в Америку. Он упаковал свое оборудование, готовясь к отплытию. Однако перед началом долгого пути захотел навестить Францию и привести в порядок семейные дела. Брат посадил его на поезд до Парижа, и больше его никто никогда не видел. Полиция проводила одно расследование за другим, но, как и в его бегущих картинках, действие не имело своего завершения. Ни сам изобретатель, ни его багаж никогда не были найдены. После исчезновения Ле Принса 8 лет продолжались изыскания в открытой им области. В них принимали участие многие, включая братьев Люмьер, пока 20 февраля 1896 года в политехникуме на Риджент-стрит они не организовали первую платную демонстрацию своих достижений. Примитивные фильмы, вызывающие улыбку умиления сегодня, были настоящим чудом XIX века. Благодаря тем документальным кадрам нам кажется знакомой эпоха. Мы знаем, как выглядели улицы, экипажи, вывески на магазинах, одежда людей, их развлечения, работа, жизнь. Игровое кино появилось позже и открыло эмоциональную сторону отношений между людьми.